всю, а не весь. Мой самый близкий и самый хороший друг попал на Кавказе в плен. Как раз на следующий день после того, что случилось. Да и вряд ли он смог бы жениться на мне. Он любит мою лучшую подругу Машу. Правда, он мог бы взять меня на работу, хотя я не уверена, что пошла бы к нему, добавила она, вдруг задумавшись. У нас очень сложный мир, и портить Ивану карьеру я, конечно, не стала бы. Конечно, согласился Филипп. Кое-что он о ней уже знал, сам понял, без ее объяснений. «Понимаете, Филипп», — продолжала она, рисуя вилкой в тарелке какие-то узоры. Вилка дрожала и мерно постукивала о фарфор. «Сама по себе я никому не нужна. У меня нет родных, ну даже дело не в этом. Я предлагаю вам сделку. На этот год, что вы пробудете в Москве, я же не совсем ненормальная. Я понимаю, как это дико, неприглядно и бессовестно. Но я уверена, что вам эта сделка тоже будет некоторым образом выгодна». «Некоторым образом», — согласился Филипп, не зная, что и думать. «Более или менее». «Ну вот видите», — воскликнула Александра с облегчением, как будто он был новым корреспондентом, который после долгих мучений наконец-то написал читабельный текст. «Мы заранее обговорим все условия. Я не буду вам мешать, Филипп, совсем не буду. Если вам противно, вы, конечно, вовсе не должны будете спать со мной». Она не сомневалась, что в основном его пугает именно перспектива делить с ней постель. Ведь все остальное было вполне приемлемо и ничем ему не грозило. Получил бы бесплатную кухарку и домработницу, вот и все. Любой бы на его месте перетрусил. Вот счастье-то какое, переспать с Александрой Потаповой. «Окей», — сказал Филипп с какой-то странной, неопределенной интонацией. «Позвольте мне подумать, Алекс. Скажите мне номер вашего телефона». Он записал телефон, держа ручку в левой руке, и спрятал записную книжку. «Как же так?» — сказал он вдруг и улыбнулся впервые за вечер. «Я ведь ниже вас ростом. Что мы будем с этим делать?» Через два дня он позвонил и официальным тоном заявил, что принимает предложение. «И не мечтайте, что мы будем жить как соседи. Холодно», — добавил он напоследок. «Мы будем жить, как муж и жена. Или никак». «Ну ты, Потапова, дура. Я знала, конечно, что ты малость с приветом, но не думала, что все так далеко зашло». «Да заткнись, Латка», — приказала Маша. «Она уже приняла решение. Так что все разговоры теперь просто сотрясение воздуха. Только почему ты с нами не посоветовалась?» Лада с грохотом переставляла на кухне какую-то посуду. «Да чего ей с нами советоваться?» — заорала она оттуда. «Она все лучше всех знает. Один муж уже отбыл в неизвестном направлении. Чудом ноги унесли. Теперь будем выращивать второго. Вот это хорошо, вот это дело. Нет бы на работу устроиться, а она...» «Нет, правда, Сань, а чего ты с нами-то не поговорила?» — тихо спросила Маша. «Боялась, что мы отговорим?» Александра сидела на диване, уныло глядя в сторону. Теперь вся затея с замужеством представлялась ей чудовищной нелепостью. А ведь еще полдня назад все казалось таким логичным. «А если он тебя, козу драную, убьет через три дня?» Продолжала бушевать Латка. «А? Ты ж его ни черта не знаешь, иностранец какой-то. Да еще у Вики Терехиной в гостях взятый. Нет, Потапова, тебя лечить надо». «Мань, что там у вас в аптеке есть для психов? Давай, вези. Будем Потапову пользовать. Так дальше жить невозможно». «Ну что ты придумала, убогая? Ну куда тебя несет?» «Латка, не ори», — попросила Маша устало. У нее вообще был очень усталый и какой-то неряшливый вид, будто она целый день таскала мешки с углем. Александре она не нравилась, а об Иване по-прежнему не было ни слуху, ни духу. «Ори, не ори, поезд ушел», — сказала Лада, и, судя по артиллерийскому грохоту, швырнула на плиту чайник. Через секунду она появилась в дверях, сердитая и взъерошенная. Уперев руки в боки, она двинулась к Александре, и та поняла, что пощады не будет. Лада не любила просто так расставаться со своим гневом. Ей обязательно нужны были жертвы и разрушения, сопровождавшие, как правило, ураганные эмоции. «Нет, ты скажи, Санька, Как это тебе в голову пришло?»